Без черных ящиков. С помощью Коли Дмитрий Дмитриевич выдвинул на середину кухни стол. На стол поставил табурет и, встав на него, заглянул на антресоли. Когда-то в этой квартире ютились приживалки и прислуга. Сейчас антресоли были забиты всевозможным хламом, накопленным за десятки лет поколениями непрестанно сменявшихся жильцов. Дмитрий Дмитриевич выволок порванный пуховик, который немедленно наполнил кухню пухом и пылью. Сломанный велосипед с двумя рамами и одним колесом. Кипу судебных отчетов за 1903 год и туго надутую камеру для купания. Затем Дмитрий Дмитриевич осторожно ступил на угрожающе заскрипевший настил. Что-то щелкнуло, и резкая боль пронзила пальцы его ноги. Он быстро выпрямился и с размаху стукнулся головой о потолок. — Что случилось? — спросил Коля, задрав голову. — Мышеловка, — коротко ответил Дмитрий Дмитриевич. Он осмотрел хитроумное устройство из дощечек и проволочек. Невосхищенно сказал: — Какая великолепная пружина! Столько лет сохранять внутреннее напряжение! Чудесная закалка! «А теперь, Коля, держи, не роняй!» Он стал подавать Коле вещь за вещью, все дальше зарываясь в недра антресолей. Наконец он показался с громадно-зеленовато-серым чемоданом. «Держи, осторожней, тяжелый!» Но Коля не рассчитал своих сил. Чемодан стащил его с табуретки, вырвался из рук и с грохотом ударился об пол. «Я ж говорил, осторожней!» — с засадой сказал Дмитрий Дмитриевич. Но он спрыгнул вниз и открыл замок. У Коли заребило в глазах. Красные, голубые, сиреневые сопротивления, серебристые конденсаторы, пачки монтажных проводов — это было богатство. — Здесь то, что осталось после войны, — говорил Дмитрий Дмитриевич. — Сопротивление. В основном японские, есть немецкие, наши, конечно, немного американских. Он разгреб руками мелочь, и засверкали колбы генераторных ламп, алюминиевые корпуса немецких пентодов. Коля не мог говорить. Он просто брал какую-нибудь деталь в руки, и Дмитрий Дмитриевич, поймав его взгляд, объяснял, для чего эта деталь служит. Где применяется, как он ее нашел, что с нею связано. Он тоже увлекся. Это замечательное сопротивление. Если будут такие сопротивления, бери. Очень большая прецизионная точность. Здесь в одном из старых конденсаторов должна быть одна вещичка. Выбирай все конденсаторы вот такого типа. Откладывай их сюда на стол, а я потом посмотрю. Дмитрий Дмитриевич брал конденсатор за конденсатором и пробовал сдвигать верхнюю пластмассовую панельку. — Ага, кажется, здесь, — сказал он наконец. — А вот она. — Сложи все остальное в чемодан. Дмитрий Дмитриевич вытряхнул содержимое конденсатора в раковину умывальника. — Сейчас мы их отмоем, — говорил он, перебирая под струей воды бронзовые и стальные детали. Никогда не думал, что эта штуковина мне понадобится. Взял просто так, по привычке. А сейчас вдруг вспомнил. Бери мыло, Коля, мойся. Коля подошел к раковине, и они мыли руки, передавая друг другу кусочек мыла, и смотрели на грязную воду, стекавшую на детали. Потом Дмитрий Дмитриевич стал намыливать деталь за деталью, смывая пену сильной струей воды. Вот темная изогнутая трубка. Дмитрий Дмитриевич плотно прижал ее к крану. Из нее ударила тонкая струйка воды. Коля присмотрелся. Щель в трубке была кольцевой. Дмитрий Дмитриевич собрал все детали, отнес их в комнату, и там на чистом листе бумаги быстро собрал их в П-образный прибор, напоминающий большой сложный микрометр. на выступающий патрубок с редкой резьбой он насадил толстостенную каучуковую трубку, которую разыскал в ящике письменного стола. «Вот и все», — сказал Дмитрий Дмитриевич и сильно подул в трубку. В приборе забулькала вода, мелкие брызги застучали по бумаге. Дмитрий Дмитриевич все дул и дул, пока в комнате не раздался тонкий свист. Тогда Дмитрий Дмитриевич покрутил пальцем какое-то колесико, и свист стал похож на соловьиную трель. Остатки воды придавали ему характерную переливчатость. Потом свист стал более ровным, тонким и, наконец, совсем затих. Коля открыл было рот, чтобы спросить, что все это означает. Но Дмитрий Дмитриевич сделал глубокий вдох, зажал резиновый шланг в руках и, взяв Колю за затылок, привлек к себе. Коля неожиданно почувствовал слабое давление в ухе, словно кто-то вставил в него тонкий гибкий мизинец и давит, давит. Дмитрий Дмитриевич, тяжело дыша, повалился на диван. — Что это было? — спросил Коля. — Что именно? — ответил вопросом Дмитрий Дмитриевич. Сперва свист, потом звук становился выше, выше, и потом исчез. А когда вы поднесли эту штуку к уху, что-то давило на барабанную перепонку. — Это и есть ультразвук, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Ультразвук. Коля был удивлен и немного разочарован. Но он никак не ожидал, что таинственный и могущественный ультразвук, о котором он слышал столько интересного, можно получить так просто, подув в какую-то трубочку. Вот здесь Дмитрий Дмитриевич несколько раз повернул колесико. Вот здесь, посмотри, против кольцевой щели находится цилиндрическая выемка. Дно цилиндрика я могу поднимать и опускать винтом. А ты, вероятно, знаешь, что, собственно, частота цилиндрического резонатора зависит от высоты столба воздуха. Ну, если бы ты был когда-нибудь в большом зале консерватории, то видел орган с множеством длинных и коротких металлических трубок. Он помещается в глубине сцены. — Я в кино видел этот орган, — сказал Коля. — В кино? Да-да, его часто снимают. — Так вот, чем меньше частота звука, чем звук ниже, тем цилиндр должен быть больше. А для ультразвука нужен совсем маленький цилиндрик, высотой в 2-3 миллиметра и меньше. Значит, когда вы поднимаете дно цилиндрика, высота его уменьшается. Частота растет, и звук становится тоньше. Правильно. А с некоторой высоты будет уже не звук, а ультразвук. И называется вся эта штука газоструйный генератор ультразвука. Но он не весь здесь. У него был рефлектор наподобие автомобильной фары, специальный рожок, да нам можно обойтись и без них. Я сейчас все продумал. С помощью этой штуки мы услышим твоего человека, только бы добраться до него. А для чего этот самый генератор? Откуда он у вас? С любопытством спросил Коля. Это старая история. В 45-м году... Когда сдавалась Квантунская армия, я был в танковых частях. И вот мне предложили, как физику, заняться одной задачкой, несколько, правда, не сухопутного характера. Захватывая японские бронекатера, наши моряки обратили внимание на то, что на всех командирских мостиках разрушено одно устройство, либо прострелено, либо разбито, но так или иначе уничтожено. Видимо, командиры катеров были предупреждены, что нельзя сдавать его победителям. И вот мне и говорят, займись этим делом, посмотри, что за штука. Может быть, что-нибудь новенькое. Стал я собирать все, что сохранилось от этого устройства. На одном катере рефлектор, на другом какие-то погнутые трубочки, на третьем совсем ничего не осталось. Вот этот-то катер, на котором ничего не осталось, и пригодился. То мне приносили детали, и я, как важная персона, перебирал их, а на этот катер сам приехал. Прихожу на катер. Там, под присмотром наших моряков, японцы снимали вооружение. Спрашиваю через переводчика. «Что здесь стояло?» «Фонарь», — отвечают. Это было похоже на правду. Рефлекторы мы находили. Да и электрическая подводка шла к стойке с рефлектором. Но что за лампа? Судя по толщине проводов, очень уж маломощная, не мощнее мотоциклетной. Тогда мы проследили проводку до генератора тока. Напряжение 14 вольт. Только-то. Спускаемся вниз в машинное отделение. Видим. Идет от разрушенной на командирском мостике стойки тонкая, но толстостенная трубочка и уходит под обшивку. Сдираем обшивку. Катера у японцев быстроходные, но, как и у немцев, где можно, чепуховенько сделаны. Сказывалась нехватка материалов. Сдираем обшивку и видим, что трубочка идет вниз, а под машиной присоединяется к баллону, который соединен с компрессором. И так здорово все укрыто, что когда катер на ходу, ни один человек из команды не догадывается, что внизу работает компрессор и гонит воздух в баллон, а оттуда на капитанский мостик. Причем, когда нужное давление достигнуто, компрессор отключается. Ну, тут я вспомнил, что у японцев были интереснейшие работы по физике ультразвука. Подсчитал, прикинул и докладываю начальству, что, по моему мнению, здесь устройство для ультразвуковой сигнализации. Стоит командир катера на мостике, держит ручку на кране. Нужно просигнализировать. Откроет кран и пустит в нужном направлении узкий пучок ультразвуковых волн. Моряки только переглянулись, пожали плечами и засмеялись. Ну, тогда все в порядке, а мы уж бог знает, что думали. А такие сигнализаторы у нас еще до войны испытывали. Так что, старший лейтенант, извини за беспокойство. Зря японцы секретничали. Вот если взять два таких генератора, то можно превращать обычный звук в ультразвук и обратно. Понял? Да, и мы поднесем ко рту у нашего человека. Это свисток-генератор. Подберем частоту и будем слышать его голос. Ведь ультразвуки, которыми он говорит, превратятся в слышимый звук. Дмитрий Дмитриевич помолчал. Вот только не ручаюсь, что мы поймем его речь. А это не так важно. Мы покажем ему разные предметы и будем их называть. Но он нас не услышит. Вероятно. Впрочем, может быть, он сам будет называть. И мы поймем его речь и будем знать, кто он и откуда. Коля радостно засмеялся, потом вдруг встревоженно взглянул на часы. Пора, Дмитрий Дмитриевич. Берите все, что нужно, и к нему. Я проведу, ручаюсь, что проведу. Как это здорово, без всяких черных ящиков. Дмитрий Дмитриевич переоделся, вытащил из своего старенького велосипеда насос. «Это чтобы дуть?» — спросил Коля. «Да я ртом. Вот вы говорили, Дмитрий Дмитриевич, что у японцев был специальный баллон. Их, нам бы такой». «И у нас будет», — ответил Дмитрий Дмитриевич. «Сейчас зайдем в магазин и купим». «Баллон?» «Да, камеру для меча. Вот что мы купим». «Надуем, и будет вместо баллона». Они зашли в магазин спорттоваров. И Дмитрий Дмитриевич купил камеру для баскетбольного мяча. «Проведем эксперимент, и будет тебе лишняя камера», — сказал он. «Дмитрий Дмитриевич, а как же соединить все вместе?» «Насос, камеру и генератор», — спросил Коля. «И потом, а для чего японцам нужен был ультразвук? Разве им мало было радио или светового телеграфа?» «Ты всегда задаешь по 10 вопросов сразу?» Коля смутился. Нет, просто мне очень хочется узнать, все узнать. Простите, пожалуйста. Прощаю, Коля, охотно прощаю, улыбнулся Дмитрий Дмитриевич. Для соединения я взял вот что. Он вынул из кармана тройник, две пластмассовые трубочки, соединенные в виде буквы «Т». Видишь, к этому патрубку присоединим камеру, сюда насос, а вот сюда наш генератор ультразвука. Это ясно. А как, то есть зачем, японцы? Да, с японцами. Дмитрий Дмитриевич остановился и разрезал перочинным ножом каучуковую трубочку надвое. Япония — страна островная и, кажется, стоит на первом месте по длине береговой линии. Кроме того, там часты туманы из-за встречных теплых и холодных воздушных течений. Так что вопрос сигнализации в тумане для японских военных и невоенных моряков очень важен. На войне светом сигнализировать нельзя. Он может выдать расположение катера. Ага, ясно. Коля очень хотелось спросить еще кое о чем, но он постеснялся. Однако остаток пути они прошли молча. Возле клиники Коля оставил Дмитрия Дмитриевича и отправился на разведку. Он вернулся тотчас же и сказал, что все будет в порядке. «Будет ли?» — с сомнением спросил Дмитрий Дмитриевич. «Мы пройдем к Серафиму Яковлевичу Несветаеву. Ясно?» «Ничего не ясно». «А Серафим Яковлевич — это мой дядя». «Ах так! А если увидят?» «Кто?» «Главный врач, сестра». «Ну и что же? Да не беспокойтесь так, Дмитрий Дмитриевич. Только не сдаваться — это самое главное. Правда? Верно я говорю?»